а целая страница объявлений в газете этого формата стоит дороже, чем полстраницы в газете обычного двойного формата. В этом случае можно создать впечатление, будто мы даем читателю 12 страниц, тогда как на самом деле их всего 6. Итак, наши газеты будут выходить на 12 страницах формата таблоид, 6 из которых будут целиком отданы под рекламу. Она останется неизменной во всех выпусках, независимо от языка, на каком печатается. Общая болванка в некотором роде. Все эти объявления, хочу подчеркнуть особо, будут собираться нашими компаньонами, продавцами газет. Будучи акционерами компании «Нью-Йорк Мигрант Ньюс», они заинтересованы в том, чтобы ее газеты приносили прибыль как можно скорее. 4 мотоциклиста будут постоянно держать связь с этими людьми, собирая рекламные тексты. Пока у нас не появятся свои помещения, я уже присмотрел 2 местечка. Одно в Манхэттене, другое здесь, в Бруклине. Завтра займусь Бронксом и Стейтен-Айлендом. Завершив объезд, мотоциклисты появятся у вас самое позднее, в 9:30 вечера, к концу работы. Но все объявления, поступившие к этому часу, должны быть непременно опубликованы в утреннем выпуске, если только клиент не передумает. Сколько вам потребуется времени, чтобы набрать и сверстать 6 полос рекламных объявлений? 8 колонок на каждой полосе. Шеф производственного отдела Mirror вчера сказал мне, что для этого ему нужен час. Ну, у вас не та скорость набора, что в Mirror. Дадим вам 3 часа, даже 4, если принять во внимание, что вам придется выделить 2 линотипа для других полос в случае получения какой-либо важной статьи в номер. Это означает, что верстка должна быть закончена где-то в 12:30 ночи. Вы мне сказали, что вам потребуется полчаса для получения гранок и их запуска в машины. Значит, ротацию вы можете начать часа в 2 ночи и закончить где-то около 4. Наша служба доставки будет в вашем распоряжении с 4:45. Все продавцы Большого Нью-Йорка получат газеты самые поздние в 6 утра. На самом деле, я не думаю, что выручка из газеты сыграет решающую роль в финансовом равновесии нашей сделки. А вот реклама, объявление наверняка. Мы должны достичь рентабельности с 5 номера. Наша цель — стать единственным органом, связывающим всех американцев немецкого, итальянского, польского происхождения, а также иудейского вероисповедания. Наряду с рекламным агентством я создаю службу информации по юридическим и социальным вопросам, которой сможет бесплатно воспользоваться каждый наш подписчик. Пока я этим занят, прошу вас не беспокоиться о том, как вам разрешить проблемы печатания на идиш, польском, немецком и итальянском языках. Я вам в кредит подыскал 3 линотипа вместе со всеми нужными шрифтами, которых у вас, конечно, нет. Неужто они у вас есть? Я и говорю нет. Что касается линотипистов и корректоров, то я их тоже нашел. Речь идет о профессионалах, уверяю вас, которые работают в объединенной типографии Sun и Times. Я с ними уже встречался, и они готовы работать сверхурочно. Вопросы есть? Молчание. «О Боже всемогущий!» — воскликнул Роджер Данн, плюхнувшись в изнеможении на стул. В ту пору стратегия Рэба Климрода строилась на его непреклонной воле приближать к себе мужчин и женщин из относительно недавней эмиграции. Это произошло с Лернером и Берковичи, хотя оба приехали в Соединенные Штаты в начале 30-х годов, и примерно в одном возрасте, им было тогда лет по 15. И кроме того, у них было много общего: румынское происхождение, еврейская национальность, тоже завидное упорство в стремлении во что бы то ни стало получить диплом юриста, занимаясь на вечерних курсах, Даже запоздалая радость его получения после того, каким...